В обществе взрослых Марк был всегда начеку и умел подмечать в них все, что его касалось. На это была направлена вся его природная наблюдательность. Если он угадывал, каким его считают взрослые, он инстинктивно входил в эту роль, если только у него не являлось желание противоречить. А такое желание появлялось, когда его раздражали или когда ему хотелось позабавиться. Одним из его любимых занятий было мысленно разбирать на части эти живые игрушки, отыскивать в них скрытые пружины, слабые места, испытывать их, играть ими, пускать их в ход. Это было не так уж и трудно. Взрослые были довольно примитивны и притом доверчивы, в особенности его мать. Она возбуждала в нем любопытство. У нее была какая-то тайна. Намеки на эту тайну Марк слышал в мастерской Сильвии, когда сиживал у ног мастериц, не обращавших на него внимания. Он не очень-то много понимал, но тем интереснее и таинственнее казались ему их слова, и он пытался истолковать их. Гадал, фантазировал. У этого насторожившегося зверька с блестящими глазами голова постоянно работала. Теперь, когда он часто сидел дома, вдвоем с матерью, иногда по нескольку дней, потому что у него было слабое здоровье, он легко простуживался зимою, и мать постоянно дрожала над ним. Аннетта была главным предметом его наблюдений. Распевал ли он, играл или мастерил что-нибудь, он в то же время с любопытством следил за матерью. У ребенка ум такой же быстрый и неугомонный, как вы резвые ножки. Если бы он стоял к вам спиной, он все равно вас видит, словно у него на затылке глаза. Его кошачьи ушки, как флюгер, повертываются на звук голоса во все стороны. И пусть его внимание подобно вращающемуся маяку, пусть он и гонится сразу за несколькими зайцами, он никогда не теряет следа и не унывает, зная, что завтра начнется снова. Заяц, за которым охотился Марк, легко попадался. Увлекающаяся, любвеобильная, общительная, Аннетта не скряжничала, она расточала себя без оглядки. Она то обращалась с Марком, как с маленьким, и тогда он обижался и находил ее смешной. То разговаривала с ним, как взрослым товарищем, равный ей по уму, и мальчику становилось скучно. Он про себя называл ее надоедой. Иногда она при нем начинала думать вслух, произносить целые монологи, как будто он способен был что-нибудь понять. Тогда Марк решил, что она чудачка, и наблюдал за ней сердито и насмешливо. Он не понимал ее, но это ведь никому не мешает судить другого человека. Марк придумал себе очень удобную манеру, которая годилась для всех случаев, наглую и рассеянную вежливость благовоспитанного мальчика, который делает вид, будто слушает то, что он обязан слушать, но ничуть этим не интересуется, у него свои дела, и только ждет, чтобы взрослые поскорее замолчали. Иногда он в угоду матери разыгрывал ласкового и нежного сына. Он знал, что мать сейчас же так и загорится радостью. Она-то всем сердцем откликалась на его ласку, а он испытывал к ней снисходительное презрение за то, что она так легко попадается на эту удочку. Когда жена вела себя не так, как он ожидал, он злился, но уважал ее больше. Марк был не способен долго выдерживать роль. Дети для этого слишком гибкие и неустойчивы. Он изображал любящего сына и умилял Аннетту нежностями, а через минуту бесстыдно показывал ей свое равнодушие, и Аннетта терялась. Она не знала, что думать. Случалось, что, не стерпев разочарования и досады, особенно в те редкие минуты, когда у нее являлось смутное подозрение, что Марк упорно разыгрывает какую-то роль, Аннетта со свойственной ей вспыльчивостью, да простят ее современные педагоги, и раздраженностью шлепала его. Конечно, это было против всех правил и оскорбляло ребенка. В глазах англосаксонки Аннетта, разумеется, навеки себе этим позорила. Но нам, старым французам, такие вещи не в диковинку. Кто горячо любит, тот строго наказывает. Поговорку эту можно всегда услышать в буржуазных семьях, где еще не совсем забыли латынь. Нам всем в детстве взрослые таким способом доказывали свою любовь. И мы, как и сын Аннетты, в глубине души считали, что в трех случаях из четырех шлепки получены за дело. Но если мы, как Марк, и не переставали любить ту, которая нас ими награждала, то, по правде говоря, после этих шлепков она несколько теряла свой авторитет в наших глазах. Быть может, именно поэтому мы, как и Марк, чаще давали ей повод шлепать нас. Отшлепанному представлялся удобный случай изображать из себя несчастную жертву. И Аннетта, раскаиваясь в том, что злоупотребила своей силой, чувствовала себя виноватой. Приходилось умилостивлять Марка, а он только и ждал, чтобы она первая подошла.